Так в достославных Упанишадах, святой Бхагавадгиты, учении о Брахмо, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 14 глава, именуемая «Йога освобождения от трех гун».